Карпиловка. Рассказывает Павел Леонтьевич Пальцев, который помнит все с иными, чем обычно женщины запоминают подробностями. Он по-партизански мстительно держит в памяти дела, лица, фамилии, также и подручных немецких фашистов, местных неместных бобиков, полицаев. Цитата. «В апреле 42-го года они приехали сюда. Партизаны ушли, осталось мирное население. Ну и собрали людей в клуб и стали расспрашивать про партизан. Никто не выявил, народ не сказал. Нет у нас партизан, и все. Партизаны были бывшие пленные, окруженцы. Они ушли, а наш народ весь дома. Потом один полицейский, он из Бобруйского был гарнизона. Ну, значит, он сказал, если так, партизан нет, так вы партизанские бандитские морды. А я также в клубе стоял. Женщин по одну сторону поставили, а мужчин по другую. Там человек 60 мужчин было, разного возраста, и старые, и помоложе, но он список держит, а там фамилии в списке. Вот он и спросил: Ковалевич Гриша. А женщины говорят: Ковалевич Гриша в армии. А у нас был Ковалевич, который партизанам хлеб молол. Он инвалид был. Так женщины: он в армии. А полицай: какой он в армии, когда он хлеб партизанам мелет? Так женщины смолкли, видят, что знает. Так он за этот список в карман и пошел к коменданту, поговорил там. И тут, наверное, дал приказ стрелять, но тогда выходит и сразу начинает по-немецки считать. Драй, фир. Отсчитал 10 человек и повел на улицу. Полицай считал, но по-немецки. Откуда он, не знаю, фамилия Шубин. Золотой зуб у него был. Отсчитал этих 10 человек и повел. Ну, куда повел? Думали, может, куда так? Допрос или что? А потом слышим, что стреляют в конюшне. Ну, а потом во вторую партию уже я попадаю. А он только сдает. Выводит на двор 10 человек, сдал немцам, и те повели. Жена моя в клубе также была. А дети? Одному 4 года было, на печке спрятались дома. Ну, а я и попал в другую десятку. И 10 немцев идут за нами с винтовками. 10 немцев ведут 10-х. Ну, привели в конюшню и командуют: становись к стенке головами. Ну, мы встали, наклонились. У меня полушубок был, так я так воротник наставил, глянул. Так они уже в канал патроны загнали и на изготовку взяли. А я или с испугу, или кто его знает, ноги подкашиваются, и так выстрелили. 10 винтовок залпом, да в помещении, так гул глушит, как из пушки. У меня зазвенело в ушах, я упал и не помню, убитый я или живой. Ну и лежу, потом в ушах стало отлегать, отлегают уши, стал чувствовать и сам себе не верю, жив я или нет, сам себе не верю. Однако глаза посматривают, потом слышу разговоры. Полицаи два стоят и разговаривают по-русски. Немцы, гер-гель, постреляют и ушли. А эти, тишина, так слыхать, что по-русски кто-то разговаривает. Ага, так я лежу, не помню, сколько я лежал, час, два, просто уже и заснул, сердце, наверное, слабеет. Я просто заснул. Потом слышу, еще ведут партию. Еще партии 5 расстреляли мужчин. Потом уже женщин. Там и моя жена голосит, кричит: «Пан, у меня дети!» Ну и привели женщин. Тоже, наверное, уже беспорядочно стреляли, как попало. Потому что эти женщины, они бегут. Но потом это так уже перестреляли. Часа 2-3 прошло. Тишина. «Хоть бы тебе что на конюшне!» Я так лежал, лежал, и в чувство уже настоящее пришел. в чувство, что я уже жив. Целый, не раненый ничего. Ага. А дальше слышу, кто-то мне ерзает по спине. Убитый, а ерзает по мне. Видимо, раненый. Только я подумал, что немец будет его стрелять и в меня попадет. Только я подумал, а немец, наверное, шел и увидел. Добивал. Его, а мне пуля вот сюда попала, в стегно. Правда, не в кость, по мякоти. Жигануло, а я как лежал, лежу. А чувствую, кровь так побежала. И тот перестал ерзать. Но потом я послушал, встал, никого. А деревня была от конюшни метров 50, ну, 60. На деревне немцев полно, полная улица. А тут нема никого. Думаю, выбегу я, кругом же немцы, стрелять будут. Подождать, пока запалят, чтобы по дыму бежать. Была не была. Я, значит, по канавке, вот железный мост, он и теперь на речке. Я под этот мост сбросил свой полушубок и драпака. Бегу, никто не стреляет в меня. Тогда я подбежал к речке. Вот речка, не Ритовка. Воды напился, и, гляжу, не бежит никто. Я уже думаю так. Если за мной будут гнаться лыжники или кавалеристы, скину все с себя. Голый, но удеру. Быть же не может. А там недалеко кусты уже. Ну, правда, никто не гнался. Женщина одна видела, как я бежал. Она и теперь живая. Рулега Мария. Ну и пошел я в лес. Сначала оружия у нас не было, а после этого погрома оружие мы стали доставать. Кто уцелел, и пошли все в лес. В основном немцы тут были, когда убивали, но и полицаи были, даже местные были. Из Рудни были полицаи. Один полицай был Исмыкович по фамилии Лось. Я знаю, вместе с ним работал до войны. Ну вот, простили его, он даже приезжал в шляпе. Смыковские хотели его убить, так догадался, удрал. И теперь живет. Я не знаю, может, на пенсии он живет теперь».